Глава третья. Задерживаться на берегу мы не собирались. Перед вылетом Ждунов нам объяснил, что после удара по Ливии нескольким кораблям 5-й оперативной эскадры было предписано войти в залив Сидра. Тем самым обозначалось наше присутствие на самом переднем крае обороны Ливии. Сев вертолет и синхронно взлетев со стоянки в аэропорту Триполи, мы взяли курс в сторону залива. Авианесущий крейсер «Леонид Брежнев» должен был находиться сейчас в так называемой точке 3 у берегов Туниса. В грузовой кабине К-27 было шумно. Трясло не сильно, но вертолет постоянно смещался то влево, то вправо. Восходящие потоки не давали морскому винтокрылому спокойно держать высоту. Обратный маршрут на корабль проходил в напряженной обстановке. Бурченко молчал, читая местную газету. На первой полосе, естественно, фото Каддафи. Белоснежная улыбка, сдвинутая на бок черная пилотка с гербом Ливии, вокруг дети. Такой портрет лидера страны рисовали местные СМИ. Много чего плохо говорили про Муаммара Каддафи, или, как его прозвали наши специалисты в Ливии, Мухомор. Лично с ним не общался, поэтому выводов сделать не могу. «Засмотрелись?» — нарушил молчание Бурченко, указывая на фото ливийского лидера. «Он не так плохо, как о нем думают, верно?» — спросил я. «Трудно сказать. Нам с ним еще работать. Для своей страны он делает все. Страна была отсталой, а сейчас имеет едва ли не самую большую армию в Африке. А денежное состояние? Зарплата рядового в армии Ливии 230 динаров, а наш полковник в этой же стране получает 70. Я сомневаюсь, что за нашего специалиста Ливия ничего не платит Советскому Союзу». «Платят валютой, но это не тема для нашего разговора», — сменил тему Бурченко. «Лучше бы он объяснил, зачем нужна была эта подстава с приказом. Хотя, сомневаюсь в его чистосердечном признании». Несколько минут спустя Андрей Викторович свернул газету и подсел рядом. «Вы даже не спросите о новом задании?» «Нет, зачем? В очередной раз проверить крепость наших... нервов? Они у нас крепкие!» «Будет вам родин! Вы решили, что я вас подставлю? Вы собьете кого-то из американцев, в Москве я так расскажу о ваших действиях и сделаю вид, что вы действовали самостоятельно. Так вы думали?» «Сам же все рассказал, и сомнений в том, чтобы он вот так и поступил бы, у меня нет». «Я своих не бросаю, Сергей, и в обиду не дам». Похлопал он меня по плечу и протянул руку. «И он думает, что я поверил в такие, так сказать, высокие слова? Рук пожму, но не более того». «Я вам все сказал, Андрей Викторович. Ни пилотаж, ни разведок, ни демонстративных действий». «Значит, вы отказываетесь выполнить письменные указания из Москвы?» — ехидно улыбнулся Бурченко. «Похоже, оно есть, но удостовериться по прилету нужно». «Какие могут быть гости на корабле? В любую минуту 6-й флот снова нанесет удар по Джамахирии. Как раз я или кто-то другой окажутся между американским молотом и ливийской наковальней». «Ну что ж, посмотрим на ваши письменные указания. Кто эти гости?» «Пока не знаю», — тут же выдал Бурченко. «Ха-ха, врет и не краснеет». «А когда?» «Ну, тоже неизвестно». «Снова врет. За минуту 4 раза солгать? О, уровень! Да так, что любой другой поверил бы в искренность. А что за пилотаж? На чем? Предварительная программа и что именно нужно показать? Мы можем просто пролететь над палубой и будет смотреться не менее эффектно». «А над палубой Карла Винсена сможете?» — вопросительно выгнул бровь Бурченко. «Как маленький. Играть со мной пытается, но пока все в штангу». «Я серьезно спросил». «Показ должен предусматривать демонстрацию летных и маневренных характеристик». «Тогда все ясно. Похоже, что Бурченко решил разложить передо мной хлебные крошки из намеков на прибывающих гостей, а точнее, гостя». В смотровое окно в двери К-27 показался силуэт нашего авианосца. Пара минут, и колеса шасси К-27 коснулись палубы. В душе появилось ощущение, что вернулся домой. Пускай до родных берегов далеко, но за эти месяцы я немного породнился с авианесущим крейсером. Оказавшись на палубе, присел на одно колено, чтобы завязать шнурки на кроссовках Рамика. Не такая большая активность сейчас по вылетам. Смотрю на площадке и вижу только два готовых к вылету Су-27К. Еще два свободных места караулят техники МиГ-29К. Похоже, их боевые машины ушли на задачу. Я выпрямился. Морской ветер приятно обдувал лицо. Смесь соленого бриза и керосина в эту секунду для меня приятнее, чем запахи парфюма. только аромат волос моей жены может пахнуть лучше. Бело-синий флаг с красной звездой, серпом и молотом возвышается над надстройкой корабля. По-прежнему он гордо развивается на гафеле. «Засмотрелся, Серый?» — спросил меня Морозов, подошедший сбоку. «Ты второй за сегодня, кого интересует, куда я смотрю?» «А первый был Бурченко?» — весело сказал позади меня Белецкий. «О, он!» — ответил я, смотря на удаляющегося к надстройке Андрея Викторовича. После моего рассказа о беседе с Бурченко в вертолете у ребят появился энтузиазм. Что сказать, слетать на пилотаж и выполнить несколько фигур каждому хочется. А вот когда я назвал предполагаемого гостя, все немножко обалдели. «О, мухомор, а чего ему здесь делать-то?» — спросил Морозов, когда мы вошли в надстройку. «Вспомни, ливийцы хотят купить МиГ-29. В отражении удара американцев мы показали эффективность наших самолетов. Каддафи уже напели про их непобедимость. Вот он и хочет сам убедиться». «Ага, заодно и нас отблагодарить», — добавил Тутонин. Мысль Вити не нашла поддержки у остальных. Зато я бы не сбрасывал и такое развитие событий. Все же наша группа и вся 5-я оперативная эскадра помогла в отражении воздушного нападения на страну. Дерзкая и продуманная операция американцев своих целей не достигла. Сбросив в каюте вещи, я пошел к Реброву. Хотелось мне узнать подробности выполнения задачи. Подойдя к кабинету, где у нас проходили предполетные указания, я толкнул дверь и попал в сонное царство. Воздух в помещении был спертый. Видно, что давно спят наши коллеги. Борзов, который сидел на первой парте, откинулся назад в кресле, а его наколенный планшет раскачивался на вытянутой сторону руке. За столами спали и другие летчики авиагруппы. Кто-то скукожился в кресле, а у кого-то получилось поместиться на столе. И никто не шелохнулся, когда я вошел. Вот же умаялись за ночь. Сам Гелий Вольфрамович, сняв снаряжение и куртку комбинезона, спал на стуле. Ноги у него лежали на столе, а голова наклонена вперед. Ну и как финальный штрих, слюна свисала у одного летчика изо рта. Похоже, что Реброву просто забыли сказать «отбой». «Товарищ полковник», — коснулся я плеча Реброва, и тот мигом вскочил на ноги. «Полундра! Ну, живо на вылет! Интервал минуты между парами! В парах взлет по одному по отрыву!» — прокричал Вольфрамович. Все остальные тоже проснулись и начали продвигаться к двери. «Нет, никаких вылетов, Гелий Вольфрамович! Просто я поздороваться зашел!» В первую же секунду на меня все летчики смотрели с непониманием. Ребров прокашлялся и подал команду отставить. «Да, если честно, мы уже вас не ждали», — сказал Вольфрамович, приветствуя меня. «Ночью все закончилось. Попотеть пришлось, но ничего особого». Остальные летчики одобрительно загудели. Каждый попытался рассказать о своих впечатлениях. Вольфрамович вышел на связь с командиром корабля. Тот ему объяснил, что тревогу сняли час назад. Сейчас выполняются только полеты по маршруту разведки. «А почему раньше не предупредили? Я жду, спать не ложусь, значит, а в моем возрасте уже надо режим дня соблюдать, за холестерином следить. А ты, значит, сам уснул, да? Ну, понятно. Ладно, отбой», — сказал Вольфрамович и повесил трубку. «Свободные голуби, всем спокойной ночи. Кого увижу в коридоре, принудительно отправлю спать». «А это как?» — поинтересовался один из летчиков. «С Тимуром Автандиловичем в спарринг поставлю. Полный контакт». В мастерстве Апакидзе на татами никто не сомневался. Он там любого мог затаскать до изнеможения. Я встретился взглядом с Ветровым. Выглядит он бодро, никаких намеков на проблемы. Как только все вышли из кабинета, Ребров продолжил. «Съели мы этих матрасников. Гоняли их от Мальты до Крита. Огрызались они здорово, конечно, но нам это и надо было. Управление они потеряли полностью». «А как перехватили Е-3А?» – спросил я. «Да это он, опять два сорванца. Научили на свою голову Борзова и Ветрова. На предельно малой высоте прошли через весь походный строй авианосной группы «Америка». Потом сделали горку и чуть было не снесли этот сарай с локатором». «И что, Авакс?» «Смылся и прикрытие свое забрал с собой. Ты давай им больше ничего такого не показывай, а то они и так убьются». «Не помню, чтобы я их учил такому маневру. Мне, в принципе, не приходилось Геру и Пашу чему-то обучать. Дать допуск к полетам на самолет – это моя работа, а подобным маневрам их учат в полку. Ну, вряд ли они меня послушают. Мог бы и попробовать. Ладно, что дальше?» Я рассказал Реброву о наших планах, не раскрывая имени потенциального гостя на нашем корабле. Вольфрамовичу, как обычно, лишняя работа всегда была в тягость. Впрочем, как и любому из командиров. На следующий день после постановки задач я, Морозов, Печка и Белевский еще раз обсудили сценарий показа. Если в вертолете речь шла только об одиночном пилотаже МиГ-29К, то теперь задача усложнялась групповыми маневрами. «Серый, ты правильно перечитал указания из Москвы?» – спросил Николай, записывая в планшет данные о погоде. «Черным по белому. Групповой пилотаж пары МиГ-29К и Су-27К. Ну а сам сценарий не уточнялся». По предложению Морозова мы должны были исполнить парные проходы на высокой скорости. Затем он собирался выполнить одиночный пилотаж, после чего я пристраиваюсь к нему, и мы завершаем программу проходом пары с отстрелом ловушек. «Эффектно, но неэффективно. Ливийцы будут не только слушать, как мы гудим над палубой, но и на возможности посмотрят. Максимально в 5-6 минут нужно уложить фигуры, которые бы подчеркивали высокие маневренные характеристики». Коля пофыркал и начал стирать в планшете записи. «Погоди, дай посмотрю, что ты запланировал». А программа пилотажа у Морозова вышла динамичная. Тут и косы, и петли, и боевой разворот, и кобра дважды. В завершении колокол. «Хм, а мне нравится. Давай ты и выполняй индивидуальный пилотаж», — предложил я Морозову. Тот сощурился, будто не расслышал сказанное мной. «И я не ослышался? Ты мне говоришь, пилотировать?» «А что здесь такого? Ты придумал. Программа хорошая, тебе ее и выполнять». Тут Морозов предстал в образе самого себя времен обучения в школе испытателей. «Но, думаю, ты теперь понял, насколько мы с тобой разные. Мы же оба знаем, что с пилотажем у тебя большие проблемы», — задрал нос Коля. «Ой, ну вот, а ты уже начинал мне нравиться, Николя», — расстроенно произнес Олег. В первом полете решено было просто полетать в паре. Самолеты нам выделили от авиагруппы, но у них были свои особенности. На одном из бортов были проблемы в локаторе. Другой испытал на себе выпуск-уборку шасси на стоянке, повредив гидроцилиндры. Инженерам удалось его починить, но могут возникнуть проблемы при посадке. Через 20 минут мы заняли места в кабинах. Руководитель полетами запуск нам разрешил. Хоть самолеты и имели дефекты, но они периодически стояли на боевом дежурстве. Даже ракеты с них не успели снять. «Саламандра, 321 на стартовую», — запросил я. «Разрешил пары с 322-м», — ответил руководитель полетами. Взлет на форсаже, и вот уже мы с Морозовым собрались в пару. «На обратный влево, и раз!» — скомандовал я, разворачивая самолет. Морозов держится за мной. Выходим в район корабля. Готовлюсь выполнить первый маневр. Бросаю взгляд в сторону и вижу, как с консоли белым жгутом срывается спрессованный воздух. «Горка, пошли!» — скомандовал я. Задираем нос и идем в набор высоты. «Добираем!» — подсказал я, заметив, что тангаж у Коли не соответствует расчетному значению. Подошли к отметке в 1500. «Переворот и раз!» «Пикируем! Два!» Продолжаю я давать команды Николаю. Мы словно падаем вниз, настолько быстро приближается водная гладь. В эфире ничего не разобрать, какие-то очередные помехи. До воды совсем немного. «Выводим!» Ломаем траекторию полета, отклоняя на себя ручку управления. Слегка проседаем, но запас по высоте достаточный. В кресло слегка вжимает, маска прилипла, и снова задираем нос. Устремляемся к солнцу, которое показалось из-за туч. Пока набираем высоту, наблюдаю, как внизу проносятся какие-то темные предметы. И это точно не муха прилипла к остеклению фонаря. «321! Прекратить задание! На посадку!» Громко начал кричать руководитель полетами. Что-то неладное произошло. Паре Олега и Александра взлет запретили. Выводим самолеты в горизонт и начинаем строить заход на посадку. «Первый, под нами!» Сказал в эфир Коля. Крылатые ракеты «Томагавк» отправились в сторону Ливии. «321! Сколько у вас карандашей?» Запросил руководитель полетами. «По 4 у каждого», — доложил я. Замешательство на корабле сейчас. Наверное, ливийцы уже бьют тревогу, что не могут обнаружить ракеты. Система ПВО получила ночью много повреждений, и не факт, что включится, а время идет. 321-й, наблюдали крылатые? Запросил у меня руководитель. Однако голос был не его, наверняка кто-то из командиров. Наблюдал. Эх, надо помочь. Ориентировочно следует в район Табрука. Вас понял. Тут и думать не надо. Синхронно выполнили переворот и начали пикировать. Вдали на фоне морской глади видны удаляющиеся вдаль ракеты. Паре роспуск, далее самостоятельно. Дал я команду Морозову и продолжил пикировать.